Минаев умолк, сосредоточенно размешивая ложечкой сахар в чашке. Потом поднял на Сауляка глаза, которые стали почему-то темными и бездонными. — Да, Павел Дмитриевич, я лгал. Я знаю, кто это сделал. Я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить этих людей. Видите, я раскрыл перед вами все карты. Я хочу не просто стереть этих людей с лица земли. Я хочу, чтобы имя их было покрыто несмываемым позором. Я понял вас, кивнул Павел, но я не разделяю ваших чувств. Антон Андреевич, давайте будем говорить правду хотя бы сами себе, если мы не можем сказать ее другим. То, что делал генерал Булатников, то, что делал я и мои люди по его указаниям, преступно, это еще мягко сказано. Нас всех нужно было расстрелять за то, что мы делали, и вас заодно, потому что вы знали об этом и молчали. А теперь вы хотите покарать людей за то деяние, которое сам Булатников совершал неоднократно. Ему, выходит, можно, а им нет. Двойной счет, двойная мораль. Для вас, Владимир Васильевич, командир, друг и учитель, но для огромного числа людей он обыкновенный убийца и подонок. Поэтому, если вы хотите мстить за его смерть, то это должно остаться вашим сугубо личным делом. Вы не имеете права привлекать к этому делу кого бы то ни было, и не имеете права ни от кого требовать помощи, даже от вас, даже от меня. Неужели у вас не осталось ни капли теплого чувства к нему? Никогда не поверю. А мне не нужно, чтобы вы мне верили. Я вам благодарен за то, что вы прислали человека, который не дал мне сдохнуть в первые же часы пребывания на свободе и довез меня живым до Москвы. Я знаю, что вы потратили на это немалые деньги. Еще раз повторяю, я вам благодарен, но не требуйте от меня больше. — Что вы за упрямец? — в сердцах воскликнул Минаев. Этот Сауляк прямо из рук выскальзывал, а генерал так на него надеялся. Если Павел не поможет, то не поможет никто, и уговорить его нужно во что бы то ни стало. — Поймите же, — горячо продолжал генерал, — все эти разговоры про чистые руки — это, знаете, сказочки для пионеров. Вы сами были кадровым офицером. Вы служили в нашем ведомстве, и вы должны отдавать себе отчет, что существует множество целей и задач, решение которых подразумевает различные нарушения морали и этики. Оперативная работа, вся с ног до головы вымазана дерьмом. Так было, есть и будет. Вы не имеете права упрекать Владимира Васильевича, меня и себя самого, в том, что нашими действиями нарушались какие-то нормы и кому-то причинялся вред. Это неизбежно. Потому что цель этого требовала. Что толку от того, что вы сейчас начнете рвать на себе волосы и каяться в совершенных грехах? Жизнь этим не изменить. Генерал Булатников совершал все эти поступки во имя социально одобряемой цели, а те, кто его убил, сделали это из своих собственных шкурных интересов. Неужели вы не видите разницы? — Значит так, Антон Андреевич, — сказал Сауляк, не глядя на генерала. — Давайте соображения морали и этики оставим для другого случая. У нас с вами отношения товарно-денежные. Я готов сделать то, что от меня требуется в рамках нашей сделки. Вы обеспечили мою безопасность на пути от колонии до Москвы. Вы вложили в это большие деньги. И независимо от того, зачем вы кинулись меня спасать, я должен отплатить вам за это. Далее. Вы еще какое-то время обеспечиваете мою безопасность, снабжаете меня новыми документами и жильем, желательно и легендой, чтобы я продержался хотя бы первое время. Иными словами, вы поддерживаете меня на протяжении периода моей адаптации к новым условиям моего существования. За это я делаю для вас то, что вы хотите. Вы хотите поквитаться с убийцами Булатникова? Я готов оказать вам посильное содействие. Еще раз подчеркиваю, Я не собираюсь мстить за жизнь Владимира Васильевича. Я хочу лишь расплатиться с вами за ту помощь, которую вы мне уже оказали и окажете в будущем. Мы договорились. Минаев с трудом сдержал вздох облегчения. Ну, наконец-то! Он ж начинал опасаться, что не сможет найти с этим человеком общего языка. Разумеется, Павел Дмитриевич, мы договорились. Я очень рад этому обстоятельству. В конце концов, я готов признать, что был неправ, когда пытался заставить вас разделить мои убеждения. Мое отношение к Булатникову и его гибели — это действительно мое личное дело, и никто не обязан меня в этом поддерживать. Что ж, предлагаю отдохнуть хотя бы несколько часов. Ночь уже на исходе, а завтра начнем, если не возражаете. Павел молча встал. И по его замкнутому холодному лицу Антон Андреевич понял, что Сауляк не собирается ему отвечать. Для него разговор был окончен.